Глава 12. Кристин Лескар. Мы покинули зал, и первым делом я попыталась найти своих истуканов, но тех не оказалось в зоне видимости. К тому же нас мгновенно окружили и начали было засыпать вопросами, но из зала почти сразу появились Кэрри. Они быстро заставили адептов расступиться. «Скоро будет церемония подведения итогов», — сказал Кроу. «Пока можно подняться наверх, там ожидают выбывшие». После этих слов Рон смерил Сойера таким взглядом, что тот нехотя выпустил меня из объятий и позволил Кэрри увести меня в сторону лестницы на второй этаж. Толпа с каким-то изумлением и шепотками расступалась перед нами, пропуская вперед, пока мы не поднялись по лестнице, нырнув под красную ленту. Еще чуть дальше коридор расширился до довольно большой полукруглой зоны отдыха, после чего снова сужался и шел дальше. Вдоль полукруглой части тянулись высокие окна от пола до потолка, за которыми чернела глубокая ночь. Неудивительно, ведь часы уже пробили полночь. В зоне отдыха стояли кресла и диванчики, на которых отдыхали участники. Здесь собрались уже почти все. Девушка, которую мы встретили перед последним залом, тоже была здесь. Она сидела на небольшой тахте со своим напарником и о чем-то с ним тихо говорила. От слез не осталось и следа. «Как же я устала!» Выдохнула я, опускаясь в кресло. Рон взял с одного из низеньких столиков мисочку с нарезанными кусочками фруктов и протянул ее мне. Кроу подал стеклянную бутылочку с водой. Это оказалось как нельзя кстати. Салливан все еще пропадал где-то внизу, откуда доносилось множество голосов, а Кэрри сели по обе стороны от меня и начали уплетать закуски так, словно не ели уже трое суток. «Это оказалось сложнее, чем я мог себе представить», — заметил Кроу. «Угу», — промычал Рон. Остальные посматривали на нас, но ничего не говорили. Все замерли в напряженном ожидании. Только большие часы с маятником, что стояли у длинной стены, громко тикали, медленно отсчитывая секунды. «Странно», — заметил я спустя пару минут, когда голод и жажда были утолены. «Я думала, что истуканы появятся рядом со мной сразу, как только сработает телепорт, а их все нет и нет». «Может, не впустили в здание?» — предположил Кроу. Он жевал жесткую булку с большим куском птичьего мяса, и от этого на щеках выразительно очерчивали желваки. «Их попробуй не пусти», — проворчала я. «Их еле удержали от того, чтобы за мной в лабиринт пойти». «А что, чувствуешь себя незащищенной?» Рон подсел на ручку моего кресла и опустил на меня чарующий взгляд темных глаз. «Если нужно, то мы рядом». «Нет, я не это». Я смутилась и продолжила есть свои фрукты. На самом деле в его замечании был смысл. Эти истуканы, как и сами Кэрри, были приставлены ко мне не просто так. И если опустить тот факт, что меня лично не спросили и даже не поставили в известность, риск, что какой-то сумасшедший снова попытается меня выкрасть, немного пугал. Наверное, только поэтому я все еще не сбежала от них и не попыталась отравить. И в их отсутствии рядом с Кэрри мне было гораздо спокойнее. Парни начали обсуждать между собой прохождение второй части лабиринта. Кроу рассказал о том, что встретил на пути две обездвиживающие ловушки, одну дымовую и одну дурманищую. Рон, в свою очередь, тоже поделился тем, какие сюрпризы оставили им соперники. Но Рон с Салливаном прошли второй этап быстро, словно вышли на прогулку. Им повезло, парень, что шел впереди, немного застрял в комнате с зеркалами, и когда они подошли к воронке, как раз раздумывал, что с ней делать. Сойер быстро решил вопрос, просто подтолкнув парня к центру комнаты. Народ все прибывал, и скоро зона отдыха была заполнена уставшими адептами. Некоторые были с ног до головы мокрые, у одного парня на рубашке виднелся след от огня, одна девушка с царапинами на лице. Но в целом никто не выглядел покалеченным. Наконец к нам вышла девушка и попросила всех пройти за ней. Через небольшой коридор мы вышли за кулисы и подошли к краю сцены в актовом зале. Мистер Сноу в идеально белом костюме по очереди зачитывал имена участников в порядке от самого малого количества баллов к самому большому. Одна за другой поднимались пары, получали лист с результатами и покидали сцену. Людей становилось все меньше. Салливан, который подошел в самом конце, с нетерпением подпрыгивал на месте. Я нервно заламывала пальцы. И только Кэрри стояли, как всегда, совершенно невозмутимые, будто оказались здесь случайно. «Мы подходим к тройке победителей», — лукаво произнес мистер Сноу. «И третье место занимают...» Нас осталось шестеро. Мы с Сойером, Рон Скроу и парочка с третьего курса, Аманда Артас и Кай Кэтрих. «Ронтон и Кроутон Эрэши, первый курс отделения общей магии», — провозгласил Сноу. Кэрри взбежали на сцену и по очереди пожали руку директора, который продолжал. «В этом году у нас, на удивление, сильные первокурсники. Ведь второе место заняли мисс Кристин Лескар и мистер Сойер Салливан, первый и второй курс отделения общей магии». У меня сердце выпрыгивало из груди. Я вышла следом за Сойером и пожала руку директору, но не знала, куда смотреть, и лишь улыбалась, просто повторяя за напарником. Никогда еще на меня не было направлено столько взглядов. К счастью, все быстро закончилось. Сойер забрал лист с результатом, и мы пошли спускаться со сцены по другую ее сторону, в то время как мистер Сноу уже вызывал пару победителей. «Чуть-чуть не дотянули», — простонал Салливан, когда мы вышли на улицу через запасной выход. «И если бы прошли еще парочку испытаний в пути...» «Ребята, которые заняли четвертое место, вообще не дошли до выхода, но они собрали все баллы в первой части лабиринта, прошли зеркала и провалились на воронке. Я же говорила, надо было пройти вторую половину!» Салливан отмахнулся. Воздух на улице был холодным и свежим. Несмотря на поздний час, во дворе академии было столько народу, словно дело шло к первой паре. «Салли!» — крикнул кто-то, и к нам снова стеклись люди. В самый подходящий момент появились Кэрри. Оттеснив от меня толпу, они помогли мне выйти из нее и ускользнуть прочь от здания академии. «Ты рада?» — спросил меня Кроу, когда мы остались втроем. Я пожала плечами. «Еще не поняла. Мне почему-то казалось, что награды посыплются на меня, как из рога изобилия. Хоть как-то поощрят прохождение самого сложного этапа. А по факту мистер Сноу только объявил результаты и отправил нас в освояси». «Торжественное награждение состоится по завершении турнира», — усмехнулся Рон. «К тому же сегодня все слишком устали и проголодались, чтобы праздновать». «Знаю», — уныло кивнула я. «Просто...» «Просто если ты не хочешь лезть на свой чердак, можешь переночевать у нас». Кро оказался совсем близко, настолько, что я чувствовала тепло его тела и легкий запах возбуждения. А мои охранники так и не появились, как будто забыли о своей подопечной. Может, они не в курсе, что испытания закончились? Но неужели они не беспокоились за меня и не смотрели трансляцию? Все, кто не участвовал, могли стать зрителями и болеть за понравившуюся команду. Я даже готова была поспорить, что на этом турнире работал неофициальный тотализатор, и все желающие могли сделать ставки. Тут до меня запоздало дошел смысл предложения Кэрри. Переночевать с ними? Это было так заманчиво, что я практически согласилась, но потом вспомнила про договор с Салливаном. «Мне надо найти Сойера», — пробормотала я. «Я должна этому засранцу свидание». Мои Кэрри помрачнели. «Он тебе нравится?» — спросил Рон, заглянув мне в глаза. Мы стояли в тени главного здания, и со стороны нас, наверное, было не видно, но я все равно чувствовала себя неловко. Как будто делала что-то недопустимое. Казалось, кто-то смотрел на меня, и в этом внимательном цепком взгляде была немалая доля осуждения. Я огляделась по сторонам, но адепты были заняты своими делами. Разбившись на группы, они разбредались по академгородку, и возле главного здания уже практически никого не было. «Дело не в том, нравится он мне или нет», — усмехнулась я. «Просто я ему обещала». «В любом случае, его здесь нет», — сказал Кроу, склоняясь ко мне. Кэрри втянул носом воздух у моего виска, и по моему позвоночнику прошла волна дрожи. «Значит, сам виноват», — пожала плечами я. «Но я все равно не могу уйти, не выяснив, где мои охранники. Мы с ними, конечно, не стали лучшими подружками, но что-то меня уже беспокоит их отсутствие». А еще мне безумно, практически нестерпимо хотелось увидеть мистера Кристиана Саргона, потому что какое-то смутное беспокойство понемногу разъедало меня изнутри, и казалось, что оно было связано именно с огненным драконом. «Мы не знаем, где твоя охрана», — пожал плечами необычно разговорчивый Черныш. «Можно спросить у кого-то из зрителей». «Или преподавателей», — подхватил Снежок. «Где и когда ты видела их в последний раз?» «Перед входом в лабиринт». Кэрри переглянулись. «Может, произошло что-то непредвиденное, и их срочно отозвали?» «Не предупредив меня?» — фыркнула я. «Как будто тебя до этого о чем-то предупреждали», — насмешливо оскалился Кроу. «Давай-ка уберемся отсюда, мне от торчания на одном месте не по себе». Мы пошли вглубь территории академгородка, и я отметила, что двигались мы явно не в сторону общежития. Я украдкой смотрела по сторонам, выискивая знакомые массивные фигуры. Мне казалось, они в любой момент появятся из-за поворота с одинаково укоризненными выражениями лиц, но истуканы так и не появились. Мы, казалось, никуда не торопились. Кэрри пристроились с двух сторон от меня, и я не сразу сообразила, что так они чаще всего ходили, когда были моими персональными рабами и по совместительству охранниками. «Куда мы идем?» — спросила я просто, чтобы подтвердить свою догадку. «К общежитию преподавателей», — сказал Кроу. «Я знаю только одного профессора, кто может иметь представление о местонахождении твоих громил». «Кажется, Вселенная решила исполнить мое желание гораздо быстрее, чем я смела на это надеяться». «С чего вы взяли, что он там, а не в своем рабочем кабинете?» — спросила я. Мое сердце колотилось от волнения, и я бы не смогла назвать точную причину этого внезапного всплеска эмоций. Турнир только закончился, а он был там наблюдающим. Наверняка еще занимается какими-то формальностями. «Я видел, как он уходил», — не глядя на меня, ответил Снежок. «Поэтому в кабинете его точно нет». «Ладненько», — протянула я и остановилась. «Слушайте, а что, если от моей охраны избавился тот, кто охотится за мной?» Кэрри снова многозначительно переглянулись. «Давай подумаем над этим утром», — предложил Кроу, и мой взгляд остановился на его губах. В памяти во всех красках всплыл наш поцелуй, и я не могла перестать думать о нем. Наверное, что-то такое отразилось на моем лице, что Снежок с шумом втянул носом воздух. «Хорошо», — поспешно согласилась я с его предложением. «Может, и мои охранники обнаружатся утром. Есть шанс, что они ждут меня в общежитии». Рон медленно покачал головой. «Они мне не нравились, конечно, но должен признать, что эти парни профессионалы. Скорее всего, случился какой-то форс-мажор, и их отозвали. Других объяснений у меня нет». «Тогда вряд ли мистер Кристиан в курсе, где они», — с сожалением признала я. «Знаете что, я слишком устала для прогулок». Я и правда чувствовала себя вымотанной. Адреналин схлынул, и мышцы ныли от перенапряжения, хотя я не то чтобы активно скакала по лабиринту. Кончики пальцев покалывало от прилива магии, и мне, похоже, нужно было расслабиться, сбросить напряжение и хорошенько выспаться. Общежитие, где я жила, точно не соответствовало моим представлениям о месте для идеального отдыха. Да и без истуканов возвращаться в него было откровенно боязно. Мои соседки не особенно меня жаловали. «Идем к нам», — будто прочитав мои мысли, настойчиво предложил Кроу. «Обещаю не приставать, если не захочешь». Я усмехнулась и позволила увести меня в сторону жилища Кэрри. Беспокойство за исчезнувших охранников все еще грызло меня изнутри, но, наверное, если бы с ними случилось что-то действительно плохое, мне бы уже об этом сообщили. Когда мы добрались до домика Кэрри, академгородок почти полностью погрузился в тишину. Сошли на нет разговоры, исчезли с улицы шумные компании и лишь тихо шуршали листьями деревья. Налетевший ветер поднимал песок с дорожек, и в воздухе ощутимо пахло грозой, что было еще одним поводом поскорее найти укрытие и, желательно, не на протекающем чердаке. «Добро пожаловать!» Снежок распахнул передо мной дверь, и я, зябко обхватив себя за плечи, шагнула в холостяцкую берлогу. Хотя берлога это назвать было трудно. Они занимали часть длинного дома, который был разделен наподобие двухэтажных квартир, каждая из которых примыкала собственная терраса. «Ужин», — предложил Рон и практически сразу скрылся на кухне. Я прислушалась к себе. После целого дня беготни перекус фруктами казался несерьезным, но я не чувствовала себя голодной. «Нет», — отозвалась я и прошла в просторную гостиную. Остановившись у окна, выглянула во двор. На меня вдруг накатила неловкость. «Что я тут забыла? Зачем согласилась? С какой целью Кэрри позвали меня к себе? Что, если они не рассчитывали на мое согласие? От усталости и тревоги у меня заболела голова, но все же это было лучше, чем шумные, косо на меня смотрящие соседки». «Можно мне в душ?» — спросила я, обернувшись к Кроу, который стоял в шаге от меня и смотрел так внимательно, что волосы на моем затылке встали дыбом. «Конечно», — дружелюбно отозвался кот. «Сейчас принесу тебе полотенце и что-нибудь из одежды». И я кивнула. Во рту пересохло и говорить не хотелось. Тело будто налилось свинцом. Определенно меня настиг откат, и я невесело усмехнулась, почувствовав на языке знакомую уже горечь. Кроу вернулся через несколько минут и принес с собой полотенце, футболку и какие-то домашние штаны. «Бельем поделиться не могу», — развел руками он. «Хотя, если ты очень попросишь...» С кухни потянуло знакомым ароматом. Прикрыв глаза, я глубоко вдохнула и улыбнулась. Кофе. Не то, что мне стоило пить его перед сном, но он оказался именно тем, чего мне хотелось. Не тратя больше времени, я направилась в душ. Горячая вода смыла напряжение, расслабила утомленные мышцы. Я ждала, что дверь в ванную комнату тихо откроется, и ко мне проскользнет кто-то из хозяев дома, Но Кэрри, похоже, решили не проявлять инициативу, а я даже не знала, радоваться мне по этому поводу или огорчаться. Наверное, все же стоило радоваться, потому что мне требовалось время, чтобы разобраться в своих чувствах. Почувствовав себя чистой и посвежевшей, я выбралась из душа. Над раковиной висело большое зеркало, и я несколько мгновений разглядывала свое бледное лицо, обрамленное влажными волосами. С моего поступления в академию прошло не так много времени, но вечные темные круги под глазами исчезли, а сами глаза, казалось, засияли ярче, несмотря на все то бездного дно, что со мной произошло. Натянув футболку и свернув свою одежду в аккуратный комок, я прошла на кухню. Оба Кэрри сидели там, и на столе стояла третья кружка, наполненная дымящимся ароматным кофе. «У нас две спальни», — сказал Кроу, когда я сделала первый глоток и зажмурилась от удовольствия. «Можешь выбрать себе любую». «А где будет спать хозяин спальни?» — проницательно спросила я. «Вряд ли мне предлагали выбрать себе партнера на ночь». «В гостиной отличный диван», — широко улыбнулся Снежок. «Сам выбирал». «В таком случае...» Я невольно улыбнулась в ответ и взяла печенье из небольшой вазочки в центре стола. «Я буду спать на диване в гостиной». Спорить со мной никто не стал, и когда я прикончила свой кофе, Рон также молча принес мне постельное белье, после чего отправился в душ. «Чувствую себя как дома». Кроу появился в гостиной и помог мне застелить постель. «Может, хочешь чего-нибудь еще?» «Только спать», призналась я, чувствуя, что одно мое слово, и мы окажемся голыми в одной постели. Просить в такой ситуации поцелуй на ночь уже точно не стоило. «Точно?» — глаза Кэрри лукаво блеснули. «Я пою отличные колыбельные. Могу помурчать тебе на ухо». «Не сомневаюсь в этом». Я забралась под одеяло и укрылась до самого подбородка. «Спокойной ночи, Кроу. Спасибо за все». «Спокойной ночи», — пожелал он с грустной усмешкой, после чего ушел к себе. Я закрыла глаза и некоторое время лежала, прислушиваясь. Рон вышел из ванной комнаты. Из открывшейся двери вслед за ним вырвалось облако ароматного пара. Потом, кажется, настала очередь Кроу принимать душ, и дверь снова тихонько хлопнула. До меня донесся шум воды, и я сжала зубы и кулаки, чтобы просто остаться на месте и не присоединиться к этому болтливому коту. Я не заметила, как меня сморил сон, зато утром проснулся от того, что нечто твердое упиралось в меня чуть ниже поясницы. Повернув голову, я увидела Кроу, который спал, прижавшись ко мне сзади. Мы были в кровати, и с другой стороны от меня, уткнувшись лбом мне в ключицу, мирно дремал Рон. И мне вовсе не обязательно было поднимать одеяло, чтобы точно знать, что на них не было никакой одежды. «Это уже ни в какие ворота», — пробормотала я, не делая попыток выбраться. Рон протяжно вздохнул и переместился, положив голову на сгиб своей руки. Красивое лицо выглядело умиротворенным, и я несколько мгновений любовалась на его капризно изогнутые губы, на высокие скулы и длинные ресницы, которые едва заметно подрагивали во сне. Внизу живота начало расти возбуждение, и я закусила губу, чтобы не поддаться искушению. Безумно хотелось дать себе воли и коснуться бархатистой горячей кожи. Протянуть руку и зарыться в растрепанные черные волосы, притянуть ближе это великолепное лицо и впиться в губы жадным сумасшедшим поцелуем. А еще мне ничего не стоило немного приподнять попку, развести ноги и до самого упора насадиться на большой, жаждущий член Кроу, подрагивающий от нетерпения. При мысли об этом я тихо застонала и, будто ужаленная, выскочила из постели. Вряд ли Кэрри ничего не почувствовали. Белоснежное кошачье ухо Кроу дернулось, но он продолжал неподвижно лежать на кровати. Странный знак на его груди болезненно сиял, как и тот, что был на коже Рона. Скорее всего, котики не спали, просто они таким образом решили дать мне шанс избежать неловкости. Либо, если я ошибаюсь, что-то было не так. Начиная с того, что я вообще каким-то образом оказалась с ними в одной постели, хотя засыпала на диване. «Снежок!» Шагнув обратно к кровати, я тронула Кроу за плечо. Его кожа казалась раскаленной, и обученный спецагент Элона точно должен был проснуться от подобного прикосновения. «Ронни!» — позвала я, понадеявшись на черныша. Он хотя бы утром шевелился. «Крис?» — приоткрыв один глаз, Кэрри в один миг насторожился и резко сел. «Что случилось? Уже утро?» «Кажется, утро», — кивнула я, оглядевшись по сторонам. В окно лился бледный лимонный свет, который мог быть как признаком рассвета, так и уличным фонарем. Чтобы узнать наверняка, мне нужно было перелезть через кровать и выглянуть наружу. Взгляд Рона сфокусировался на Кроу. Черные брови взметнулись в изумлении, но Кэрри лишь недоверчиво покачал головой и одним плавным движением поднялся на ноги. Еще миг, и он застыл рядом со мной. «Надень что-нибудь», — старательно отводя взгляд, попросила я. Но сложно было не смотреть на это идеальное тело, будто бы созданное для плотской любви. «И разбуди своего брата». Черныш огляделся по сторонам. Наверное, в поисках одежды. «Это не моя комната», — сказал он и выразительно посмотрел на меня, как будто это все объясняло. «Как я здесь оказался?» «Так же, как и я», — пожала плечами я и усмехнулась. «Но на мне хотя бы есть одежда». Я прислушалась к собственному телу. После бурного драконьего секса у меня обычно, несмотря на повышенную регенерацию, болело все тело и особенно тянуло между ног. Но после пробуждения я чувствовала себя великолепно, если не считать острое возбуждение, вызванное обстоятельствами и моим долгим воздержанием. Решив, видимо, что брат важнее одежды, Рон потряс Кроу за плечо. Снежок неохотно перевернулся на спину, потянулся и лишь после этого открыл глаза. Сонный взгляд мгновенно остановился на мне. «Крис?» — спросил он, одновременно зевая. «Что-то случилось?» «Случилось», — кивнула я. «Вы спали, как убитые, оба голые, и притащили меня в свою постель. Так что я жду объяснений». Кэрри переглянулись, и, судя по тому, куда они смотрели, все дело было в метках на их груди. И мы бы обязательно обсудили все это, если бы в гостиной не зазвенел будильник. Протяжно выдохнув, я направилась в душ. Перед общим собранием в актовом зале мне надо было еще зайти на свой чердак, чтобы переодеться, позавтракать, найти Салливана и своих истуканов, которые накануне загадочным образом испарились. Включив воду, я все равно слышала, как переговаривались Кэрри. Их голоса звучали то озадаченно, то спокойно, то яростно. Кажется, они тоже не знали, почему мы втроем проснулись в одной постели. Какая сила так настойчиво толкала нас в объятия друг друга? И я, признаться, была на грани того, чтобы сорваться и позволить неведомой стихии подхватить меня, потому что в глубине души знала, кусочки моего сердца навсегда принадлежат этим котам, и забыть их у меня уже не получится. Я закончила с утренними процедурами и развернула комок одежды, что было моей вчерашней формы. Надежда на то, что получится избежать похода на чердак, растаяла бесследно, и все же я переодела, чтобы не разгуливать по кампусу в одной лишь мужской футболке. Кэрри вышли из своих комнат уже полностью одетыми. Они выглядели спокойными и собранными, в отличие от меня. Я чувствовала неловкость, которую никак не могла объяснить. Между нами ничего не произошло этой ночью, и все же нам следовало разобраться и поговорить, чтобы подобная ситуация больше не повторилась. Хотя я лгала себе. Я хотела, чтобы это повторилось. И чтобы мои Кэрри снова стали полностью моими во всех смыслах этого слова. «Кофе?» — предложил Кроу и направился на кухню. «Я готовлю лучше, чем в столовой». «Еще бы. Это мне было известно не понаслышке». Я посмотрела на часы. Времени было еще достаточно, да и не хотелось мне возвращаться в общежитие в самый разгар утреннего столпотворения. Мои соседки наверняка носятся, как заполошенные курицы, и спорят, кому первой идти в душевую. «Может, у тебя и выпечка найдется?» — спросила я. «Умираю с голода». Подтверждая мои слова, живот громко и протяжно заурчал. «Что это?» — выглянул с кухни Снежок и посмотрел на меня с веселым изумлением. «Бездного дно, и он действительно вел себя так, как будто ничего особенного не произошло. Так хорошо притворялся или щадил мои чувства?» «Мишки в лесу рычат», — буркнула я, накрыв живот рукой. «Они тоже хотят есть».